помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей. Аминь. Слова в неделю о блудном сыне. Отечество наше у Бога. Сегодня мы слышали глубоко трогательную, озаренную божественным светом любви Христовой притчу о блудном сыне, которая учит тому, как безмерно Божие милосердие и все прощение, как важно и необходимо покаяние. Он был младшим сыном и поэтому служит образом юности. Юные часто сбиваются с пути, и вот по тяжкому пути погибели пошел и этот младший сын, которому стало скучно в доме отца, который захотел свободы, захотел устроить свою жизнь по своему собственному желанию. Он попросил отца отдать причитающуюся ему долю наследства и, получив ее, ушел от него в страну далекую. И там, в погоне за наслаждениями и весельем, скоро попал на путь погибели. Истратил свое имение с беспутными женщинами и пьяницами и дошел до полной нищеты и голода, так что должен был идти пасти свиней. Тяжко голодая, он был бы рад есть корм свиней, но и того ему не давали. В духовном отношении он опустился как нельзя более низко, дойдя до скотского состояния, и в прямом смысле стал жить в обществе свиней. Для молодежи очень естественно, при ее незнании жизни, непонимании всей ее суровости, стремление к наслаждениям и веселью. Много видел я юных, которые в погоне за наслаждением, за веселой и довольной жизнью, подобно бабочкам и мотылькам, летели на свет, на огонь, и обжигали свои крылышки, и падали, и впадали в отчаяние. И это отчаяние у многих доходит до того, что они не видят никакого просвета, никакого смысла в жизни, ибо до этого весь смысл жизни для них сводился только к наслаждениям и радостям. И, тяготясь жизнью, они кончают ее самоубийством. Другие же, низко опустившись в нравственном и духовном отношении, подобно блудному сыну, влачат жизнь глубоко порочную, недостойную, презирая и не уважая самих себя. Они готовы на всякую низость, чтобы продлить свое жалкое и позорное существование. Ибо если человек все свои помыслы, все свои стремления направляет только к развлечениям и радости, то он забывает не только о своем долге перед людьми, перед родителями, но, что самое страшное, он совершенно забывает о Боге. А кто забывает о Боге, того забывает и сам Бог. Тот попадает во власть страстей, во власть бесов, и в этом вихре страстей опускается все ниже и ниже, все более и более приближаясь к скотоподобному состоянию и попадая в общество людей, которых можно сравнить со свиным стадом блудного сына, которые не знают ничего святого, людей пустых, обремененных в